Глава четвертая. В поисках мастера. Шел февраль 1717 года. В Голландии уже наступила весна. Егор Марков ехал на плоскодонной барже, совершавшей обычный рейс по одному из бесчисленных каналов, перерезающих Нидерланды по всем направлениям. В серой фуфайке, в длинных и широких штанах, в кожаной шляпе с узкими полями и в стучащих при ходьбе деревянных башмаках Егор напоминал голландца. Лицо его, узкое, худощавое, бритое, серые пристальные глаза и русые волосы делали его похожим на других пассажиров баржи. Но при первых же его словах в нем сразу угадывали чужестранца. Впрочем, флегматичные голландцы ни о чем не расспрашивали его. Баржа медленно шла по каналу. Ее тянуло на бичеве пара лошадей, шагавших по берегу. В хорошую погоду все пассажиры высыпали из внутренних помещений на палубу. Женщины вязали чулки, фуфайки, смотрели за малышами, чтобы те не подбегали близко к борту. Мужчины курили коротенькие трубки, лениво перекидывались словами и ровно ничего не делали. Егор путешествовал на баржах уже много дней, а ему казалось, что он находится все на одном месте. Так однообразен был голландский пейзаж. Все те же разбросанные по равнине домики, раскрашенные в различные яркие цвета и обязательно под красными черепичными крышами. Около каждого домика корова, задумчиво пережевывающая жвачку. Куча ребятишек. Одни мастерят рыболовные снасти, другие с удочками сонно сидят на берегу канала или стараются зачерпнуть из него рыбу с очком. И везде ветряные мельницы, без которых Егору уже немыслимо было представить себе Голландию. Куда ни бросал он взор, повсюду виднелись ветрянки, до самого горизонта, затянутого туманной дымкой. К ним подъезжали лодки с мешками зерна, на других распиливали лес, ковали гвозди. Но были и такие мельницы, возле которых незаметно было присутствие человека. Это водочерпалки. Лениво махая длинными заплатанными крыльями, водочерпалки приводили в действие черпаки или насосы, осушавшие озера и болота. Из-под их оснований по деревянным желобам стекала в каналы глинисто-желтая вода. На такие мельницы лишь раз в 2-3 недели наведывался механик. Он осматривал их, приводил в порядок и снова надолго исчезал. От спутников по путешествию узнал Егор, что если бы не эти водочерпательные мельницы, то Голландия через несколько лет снова покрылась бы водой, из-под которой она выбралась с таким трудом. Ведь значительная часть Нидерландов находится ниже уровня моря и обратиться в озеро, если искусственным путем не отводить воду. Маркову не везло. В течение 3 недель побывал он на нескольких пороховых фабриках, но ни один хозяин не согласился освободить своего мастера от работы. Егор возвратился в Амстердам и доложил царю о неудачном результате своего путешествия. «Так я и знал», задумчиво произнес царь, выслушав рассказ Егора. «Здесь с пороховыми фабрикантами не сговоришься. Один способ — найти мастера, уволенного от работы по старости лет, и уговорить его на отъезд в Россию. Такой, быть может, наладит нам пороховое дело». Егор Марков чуть ли не в первый раз в жизни не был согласен с царем. Ему хотелось отправиться домой, в Петербург, и там заняться изучением порохового дела, чтобы внести в него усовершенствование. Но заявить об этом царю он побоялся. А вдруг у него не выйдет? Вдруг он только протянет дело? «Начну снова искать мастера, Ваше Величество», — упавшим голосом произнес Егор. Царь, не зная, о чем думает Марков, сказал: «Ничего, не робей. Я тебя не виню, дело трудное. Но мы своего добьемся. Коли не так, то по-другому. Я Куракину скажу, чтобы он всячески тебе содействовал. Егор Марков снова взялся за поиски. Теперь он уже довольно хорошо говорил по-голландски, но не любил лгать и не скрывал, что он русский. Долго колесил Егор Марков по Голландии из одного конца страны в другой. Наконец, когда он уже совсем начал терять надежду, судьба столкнула его с Питером Шмидтом, который согласился работать в России. Шмидт оказался упорным, жадным и прижимистым человеком. Переговоры с ним тянулись долго, так как, испугавшись, не продешевил ли он, мастер выставлял все новые и новые требования, доводя до бешенства не только Маркова, но и самого русского посла, князя Куракина, который принимал участие в составлении договора. После долгой волокиты был, наконец, заключен контракт с Питером Шмидтом. Дана будет ему, Питеру, комиссия за первого мастера фабрики и суринтенданта над всеми порохами, надлежащими в службу его царского величества, и чтоб во всем государстве завести ему, Питеру, фабрики всякого пороха, а жалование ему, Питеру, класть по 100 флоринов на месяц. Суринтендант со всею фамилией, а притч жалование, чтоб имел квартиру бесплатно, так уже дрова и свечи. Перевезена была бы его, Питера, фамилия и багаж свободно до города, где его царское величество постановит вышеупомянутую фабрику учредить. С подписью сего должен он, Питер, в службу его царского величества ехать немедленно. Но долго еще мучил Маркова Шмидт новыми требованиями и придирками. Выпрашивал отсрочки под тем предлогом, что ему необходимо купить инструменты. Егор вздохнул свободно, лишь усадив Питера Шмидта в повозку и усевшись с ним рядом. В другой повозке лежали старательно упакованные тюки багажа. Охраняла багаж жена порохового мастера Елена. Весь переезд должен был совершиться по сухопутью, так как Шмидт не переносил морской качки.